свое место и сделал вид, что утоляет жажду, отпив большой глоток из своего бокала. «А, вот и дамы!» — сказал он, поднимаясь. Удивленный Марчелло тоже встал. Он заметил, что Лина была, кажется, в плохом настроении. Едва осев, она раздраженно и торопливо открыла пудреницу и начала быстрыми, частыми и яростными движениями пудрить нос и щеки. Напротив, спокойная и равнодушная Джулия уселась рядом с мужем и под столом ласково взяла его за руку, как бы уверяя в своем отвращении к Лине. Хозяйка с моноклем подошла к их столику и, сморщив гладкие бледные щеки в медоточивой улыбке, манерным голосом осведомилась, все ли в порядке. Лина сухо ответила, что все как нельзя лучше. Хозяйка наклонилась к Джулии и сказала: «Вы здесь впервые? Могу я подарить вам цветок?» «Да, спасибо», — удивленно ответила Джулия. «Кристина!» — позвала хозяйка. Подошла девушка, тоже в мужском пиджаке, не похожая на смазливых цветочниц, которых обычно можно встретить в танцевальном зале. Бледная, тощая, без косметики, восточного типа, с большими толстыми губами, открытым костистым лбом, очень короткими и плохо стриженными волосами, словно поредевшими после болезни. Она протянула корзину, полную гордений, и хозяйка выбрала одну, приколола ее к груди Джулии, сказав: «Подарок дирекции». «Спасибо», — поблагодарила Джулия. «Не за что», — ответила хозяйка. «Держу пари, что сеньора испанка, верно?» «Итальянка», — сказала Лина. «Ах, итальянка! Я должна была догадаться. Такие черные глаза!» Слова потерялись в гуле толпы, пока хозяйка и худая печальная Кристина удалялись вместе. Оркестр заиграл снова. Лина повернулась к Марчелло и сказала почти сердито: «Почему вы не пригласите меня? Я хочу танцевать». Не говоря ни слова, он поднялся и пошел за ней к танцевальной площадке. Они начали танцевать. Лина держалась довольно далеко от Марчелло и не мог не вспомнить с грустью, с какой жаждой обладания незадолго до этого она прижималась к Джулии. Они немного протанцевали молча, и вдруг Лина сказала с яростью, в которой вымышленная влюбленность окрашивалась подлинным гневом и неприязнью: «Вместо того, чтобы целовать меня в автомобиле, рискуя, что нас увидит мой муж, ты мог бы убедить свою жену насчет поездки в Версаль». Марчелло был поражен той естественностью, с которой она связывала свой истинный гнев с их якобы любовными отношениями. Был шокирован этим резким и циничным «ты», которое действительно могла бы употребить женщина, готовая без зазрения совести обмануть мужа, и ответил не сразу. Лина, истолковав по-своему его молчание, продолжала настаивать: «Что же ты молчишь? Это и есть твоя любовь? Ты даже не способен заставить слушать тебя, эту дурочку, твою жену!» «Моя жена не дурочка», — мягко возразил он. Этот странный гнев вызвал у него скорее любопытство, нежели оскорбил. Она тут же воспользовалась его ответом и устремилась вперед. «Как это не дурочка?» — воскликнула она возмущенно и почти удивленно. «Но, дорогой мой, это видно даже слепому. Она красива, это верно, но абсолютно глупа. Красивое животное! Как ты можешь не замечать этого?» «Она нравится мне такая, какая она есть», — парировал он. «Гусыня! Тупица! Лазурный берег! Маленькая провинциалка без единой капли ума! Действительно, Лазурный берег! А почему не Монте-Карло или Довиль? Или уж попросту Эйфелева башня? Казалось, она была вне себя от ярости. Это был знак того, что во время танца между ней и Джулией состоялся неприятный разговор. Он мягко сказал: «Пусть моя жена тебя не волнует. Завтра утром приходи в гостиницу. Джулия вынуждена будет смириться с твоим присутствием, и мы втроем отправимся в Версаль». Она посмотрела на него почти с надеждой. Потом гнев взял верх, и она сказала: «Что за абсурдная идея? Ведь твоя жена ясно сказала, что мое присутствие ей нежелательно. У меня нет привычки бывать там, где меня не хотят видеть». Марчелло ответил просто: «Но я хочу, чтобы ты пришла». «Ты-то хочешь, а твоя жена нет». «Какое тебе дело до моей жены? Разве тебе недостаточно того, что мы любим друг друга?» С беспокойством и недоверием она смотрела на него, откинув назад голову, прижавшись к нему пышной мягкой грудью. «В самом деле, ты так говоришь о нашей любви, словно мы уже давным-давно любовники. Ты считаешь, что мы по-настоящему любим друг друга?» Марчелло хотел сказать ей: «Почему ты не любишь меня? Я бы тебя так любил!» Но слова замерли у него на губах, словно эхо, приглушенное непреодолимым расстоянием. Никогда ему не казалось, что он так любит ее, как в эту минуту, когда, доведя притворство почти до пародии, она лицемерно спрашивала, уверен ли он в своей любви. Наконец он сказал печально: «Ты же знаешь, я хотел бы, чтобы мы любили друг друга». «Я тоже», — рассеянно ответила она, и было ясно, что она думает о Джулии. Потом, словно возвращаясь к реальности, она добавила с внезапной яростью: «В любом случае, я прошу тебя больше не целовать меня в машине и других аналогичных местах. Я всегда терпеть не могла подобные излияния чувств. Они говорят о недостатке уважения и воспитания». «Ты, однако, — процедил он сквозь зубы, — еще не сказала мне, поедешь ли ты завтра в Версаль». Он увидел, что она заколебалась, а потом спросила потерянно: «Ты в самом деле думаешь, что твоя жена не рассердится, увидев меня завтра? Она не станет оскорблять меня, как сегодня в ресторане?» «Уверен, что нет».